Изображение было объемным, цветным, но определить истинные размеры цилиндра Семен не мог, ни с чем было сравнить. 30 метров в высоту, 10 в диаметре. Словно прочитав мысли Семена, любезно сообщил профессор Шепель. Нестандартная конструкция. Обычно постоянную защиту делают в виде полусферы или клетки. Так гораздо проще, меньше сложностей в создании. А здесь особо постарались. Почему? Не знаю. Это точно, согласился Семен. Уж постарались, так постарались. Ничего не скажешь. Какая-нибудь дополнительная информация по мавзолею еще имеется? Ну, кто там захоронен? Что из ценностей имеется? Как в конце концов открывается? Кто захоронен, неизвестно. Шепель еще немного полюбовался картинкой. После захлопнул портсигар ноутбук и спрятал его в карман. Да и захоронен ли? Ценностей там много. Любых. Разных. Лично мне оттуда нужна только шкатулка из черного железа с оригинальной символикой на крышке. Для вас, Семен. А она никакого интереса не представляет. Уж поверьте мне. Слишком у нее применение специфическое. Зато вам наверняка будет интересен браслет воровского счастья, о котором я говорил раньше. Может, что еще для своей нелегкой профессии в мавзолее отыщете. Мало ли, берите все, что угодно. Кроме шкатулки, разумеется. А остальное берите, не стесняясь. Сколько на себе унесете, столько и берите. Это и будет вашей оплатой. Как открывается мавзолей, не знаю. Для того и пригласил вас в дело. Зато точно знаю, как выключить изнутри его магическую защиту. Все просто. Там внутри мавзолея есть особая иголка, которую надо сломать. Тогда магическая защита рассеется. Значит так, игла лежит в яйце. Принялся загибать пальцы Семен. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на вершине дуба, так? Так. Мрачнее лицом подтвердил профессор. Яйцо стеклянное, толстостенное, лежит в серебряном контейнере. Контейнер в виде гуся, известный символ наемных солдат. Сам контейнер завернут в покрывало с вышитым на нем золотым зайцем, символом быстрой победы. Все это уложено в герметично закрытый хрустальный ларь, который не висит, а лежит на... Послушайте, Семен, откуда у вас такие познания? Воскликнул Шепель, с нескрываемым подозрением глядя на Семена. В книжке одной читал. Уклончиво ответил Семен. Детской. История о некой бессмертной нежити, которая девушек похищала. «Детская некрономика?» – задумался профессор. «Впервые такое слышу. Ну ладно, не то я уже подумал». О чем именно он подумал, Шепель не сказал, а сам Семен не стал выяснять. Хотя реакция профессора ему не понравилась. Шепель явно чего-то не договаривал. К тому же возникал вопрос без ответа. А откуда у него самого, у Шепеля, такие познания? «Когда работать будем?» Семен постарался отогнать от себя неприятные подозрения. Может, археолог попросту опасался того, что Семен тоже займется его ремеслом и начнет перебегать ему дорожку, как заяц быстрой победы. Опознание? Да мало ли книжек на свете, кроме детской некрономики с Кощеем Бессмертным. «Завтра с утра!» Шепель глянул в окно. «Уже совсем темно, а я привык ложиться спать вовремя. Вы, Семен, если желаете, можете отдохнуть у меня. В соседней комнате есть диван. А если хотите, то в гостинице. Она рядом». Профессор указал на окно. «Ее даже из моего офиса видно». Семен вспомнил пластилиновые пальцы, сжимавшие рукоять меча, смертоносных уродцев на стеллажных полках и невольно поежился. «Пожалуй, в гостинице», – решил Семен. «Оно и мне, и вам удобнее будет». «Тогда в 9». Шепель встал. «Я зайду за вами. На дело отправимся прямо из номера гостиницы. Какие-нибудь вещи, инструменты вам потребуются? Все свое ношу с собой». Семен тоже поднялся со стула. «До завтра». И направился к выходу из офиса. Снег бодро поскрипывал у Семена под ногами. Морозный воздух был тихо прозрачен. По широкой вечерней улице, степенно, не торопясь, шли теплоодетые прохожие. Кто в шубах, кто в дубленках. Семен ничем не выделялся из толпы. Маскировочный костюм превратился в долгополую серую шубу, серую шапку-махалай, теплые штаны и черные меховые унты. Почему-то все встреченные Семеном прохожие были в унтах. То ли мода здесь была такая, то ли зимы чересчур холодными и снежными. Кто знает. Яркие фонари на высоких столбах сияли насыщенным желтым светом, создавая странное впечатление, будто Семен идет не по снегу, а по песку. С неба, казалось, сыпались не редкие крупные снежинки, а хлопья попкорна. Холодного такого попкорна, ледяного. По наезженному снегу дороги, шурша полозьями, без лишнего лихачества, скользили небольшие приземистые машины, отдаленно напоминавшие гибрид кареты и сибирского снегохода. Вот только принципы их движения Семен так и не понял. У каретных снегоходов не было ни ведущих шипастых колес, ни толкающих машину вперед пропеллеров. Ничего, одни лишь широкие полозья и слегка приподнятый над ними салон с пассажирами. «Магия, понятно», – сказал сам себе Семен. «Ничего особенного». И пошел искать обещанную гостиницу. Номер Семен взял себе не очень дорогой. Всего лишь пятикомнатный, из ряда люкс-баронский, экономический. Тратить деньги на роскошные королевские апартаменты Семен не решился. С него пока и баронского люкса хватит. Вот подождем, когда королева Яна неограниченный кредит откроет. Тогда, заказав в номер легкий ужин и свежую местную газету, Семен отправился в ванну искупаться. Вернее, волю поплескаться в небольшом мраморном бассейне, заменявшем здесь стандартную чугунную ванну. Пока Семен мылся-плескался, ненавязчивая гостиничная обслуга полностью сервировала здоровенный стол в главном зале номера и тактично удалилась. Похоже, экономические бароны в этом мире были людьми жизнерадостными и очень любили покушать. Легкого ужина, опрометчиво заказанного Семеном, вполне хватило бы на нескольких, таких как он, не баронов. Одних печеных фазанов было 3 штуки, не считая множества салатов, острых приправ и закусок. А представленным к ужину шампанским можно было бы оживить не одну пентаграмму изменчивых, если, конечно, пентаграммы активировались именно игристым вином, а не чем-то иным. «Ну скажите хоть кто-нибудь, нафига мне столько шампанского?» Семен возмущенно ткнул рукой в начищенную бронзовую лохань, заботливо оставленную на специальной тележке рядом со столом. Лохань была заполнена тяжелыми зелеными бутылками вперемешку с колотым льдом. «Я же столько не выпью! Что мне теперь, клизму из него самому себе ставить, чтобы добро не пропало?» «Клизма из холодного шампанского?» Мар задумчиво похмыкал. «Оригинальная идея! Семен, да ты, видать, знаешь толк в извращениях. Вот уж чего от тебя никак не ожидал!» «Умник!» – фыркнул Семен. «Специалист по нетрадиционному клизмированию. Так, а это что?» Семен взял с отдельно стоящего серебряного подноса толстую газету. Под газетой оказалась россыпь глянцевых визиток с качественными портретами полуголых девиц. Девицы все как на подбор были худощавыми, неестественно белокожими и загадочно томными, с мертвенно-синими веками и ярко-алыми татуированными губами. Дорогой макияж и татуировка, как ни странно, делали девиц более похожими не на гостиничных профессионалок, а на серых убогих вампиров в последней стадии гемоглобинового истощения. «Ну уж!» – Семен озадаченно уставился на эротические визитки. «Чего они тут оказались-то? Я вроде не заказывал». «Эх, Семен!» – с сожалением вздохнул Мар. «Все же в каком провинциальном мире ты раньше жил? Чего? Зачем? А то сам не понимаешь, потому и стол такой богатый, что на гостей рассчитан. Бароны, они народ простой, веселый, без комплексов и денежный. Так что будем делать с девочками?» «Ничего», – решительно ответил Семен, отодвигая поднос с визитками подальше от себя, на дальний край стола. «Мне выспаться надо, завтра серьезная работа предстоит». «Вот это правильно», – одобрил решение Семена медальон. «Работа прежде всего, а девочек по вызову во всех мирах хватает. Еще успеется,